Нирвана, безграничный океан, мелодии, красок, снов и впечатлений. А в темной глубине, на самом дне его, горят огни. То города, в одном из них, и мы с тобой беспечно коротаем дни.